Слава Господу, братья и сестры. Бог дал хорошее время собраться вокруг Его Слова, чтобы нам вникать, как апостол Павел говорит к Тимофею, и в себя, и в учение, заниматься этим постоянно, потому что в этом жизнь, в этом благословение Божие для нас. На прошлый раз, когда мы имели с вами служение, мы рассуждали над 11 главой Евангелия от Иоанна, и мы рассуждали над важной, очень важной темой воскресения, что такое воскреснуть из мертвых, и мы говорили о том, что это является как бы перевеслом, которое связывает все христианское учение с собой, о важности этого вопроса, о актуальности, о необходимости, и мы говорили о том, что если нет воскресения мертвых, то на основании даже слов апостола Павла к Коринфянам, в 15 главе он говорит, что проповедь наша тщетна, тщетна наша вера. То есть все служение Богу тщетно без воскресения. И мы также говорили, что очень важно, когда мы ходим, воскресши уже в этой жизни от мертвых дел для служения Богу живому. То есть, где апостол Павел говорит в отношении водного крещения, апостол Петр, извините, говорит в своем первом послании в 3 главе, он там говорит, так и нас, подобное всему образу крещений, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, и дальше он говорит, спасает воскресением Иисуса Христа. Вот. И если мы воскресли с Ним, как говорит апостол Павел, мы говорили о важности веры, что может достигать вера, что такое служение Богу, выраженное в вере, и что такое представляет собой религиозное направление, насколько оно может быть пагубным, слепым, фанатичным, вот, и вредным для других людей. Вот. Также мы говорили о том, что Бог может делать сам, что Он поручает людям, то есть вещи, которые Бог поручает нам в нашей жизни, и мы как личности задействованы в Божьем плане, в Божьих делах. Вот, также мы говорили о том, что решение первосвященников и фарисеев в отношении Иисуса Христа, вот, жестоковинность их сердец, неспособное воспринять божественной науки. Это все те вопросы, которые мы затрагивали вот, в отношении 11 главы. Если у вас возникли вопросы, что-то было непонятно, упущено, с чем-то вы не согласны, у вас есть что-то добавить, пожалуйста, давайте мы вкратце остановимся. Есть у присутствующих вопросы по 11 главе?